режиссере. И мне немножко досталось, но меньше, чем ему. Я ведь артист, шут гороховый. Вот однажды ехал в поезде, встретил помощника нашего министра культуры, который сказал: «Я так хохотал, когда смотрел «33». Как хохотал. Он же один из первых топтал ленту. А он говорит, одно дело смотреть как человек, другое как генерал». Конечно, что-то я знал, много ездил по стране, ночевал в обкомовских домиках. Но если я сейчас буду говорить про них дурное, то скажут: «Эка сволочь, ночевал все-таки там, а сейчас ругаешься». Евгений Павлович, вы работали с великим артистом Яншиным. Помните старый МХАТ? МХАТ, его уровень был высок. Я думаю, что мы, современники, его не достигли и не достигнем уже никогда. Поэтому больше хвастаемся, друг дружку награждаем, томные на фотографиях выходим. Стать Хмелевым, Добронравовым, Грибовым. Вот Хмелев 47 лет разорвал свое сердце на сцене во время генерального прогона спектакля «Трудные годы». Добронравов умер на сцене в 52, не доиграв царя Федора до конца. В мою юность настоящим актером становились к 30 годам, разбиваясь, падая, собирая свои кости. Нашей профессии было вверх-вниз, и слезы, и радость, и горе всегда пополам. Ну а сейчас разве по-другому? По-другому. Сейчас, понимаете, никто не растит индивидуальности. Так мне кажется. Нас растили Яншин, Дикий, Завадский, Симонов. Они развивали внутренний мир, аппарат актера. А на той органике, на которой сейчас сидит современный артист, все сыграть нельзя. Нельзя сыграть Достоевского. Надо что-то такое эдакое придумывать и микрофон сажать в ухо или вешать на грудь. И нельзя сыграть что-то душевное, глубинное, сердечное. Для этого надо готовить школой свой аппарат. Вот, например, наш Ленком считает потрясающим театром. Он действительно музыкальный, талантливый. И Марк Захаров тонко чувствует музыкальную сторону любой драматургии Юнона, «Тиль», «Женитьба Фигаро». Это все замечательные спектакли. Но я никогда не забуду трех сестер в Амхате. Финал, голоса, что попали в мое сердце и живут там до сих пор. Я помню музыку, слова «в Москву, в Москву». Рыдания свои помню. Рыдания? Ой, как я плакал. Клянусь вам, артисты так потрясающе играли, гениально играли. Вы часто плачете? Я много плакал. Когда Колю Рыбникова увидел в фильме «Весна на Заречной улице», плакал. Он тогда потряс меня своей органикой. Я позавидовал ему. Бывает, и сейчас плачу, если я по телевизору увижу что-то трагическое. А мне казалось, вы сильный мужчина. Но в крайнем случае уйдете в угол, насупитесь, замолчите. Да это не имеет значения, сильный или... Сильный тоже умеет плакать. Однако я рад, что произвел на вас такое ошеломляющее впечатление. В связи с вышевысказанным, Евгений Павлович, вы не считаете себя актером прошлого? Да, иногда думаю, может, оно так и есть. Я так считаю, если я современному обществу не нужен, как Приходько из «Белорусского вокзала», как казак из «Донской повести», то и мне не надо. Пускай другие будут. Вот мы говорим, я лишний раз убеждаюсь в том, что комики, в общем-то, грустные люди. Я прожил все стадии. Веселый был, заводной, компанейский. Выпивали, но много никогда не пили.